Что делать с Кайзером? Кайзер Вильгельм, который обещал погибнуть вместе со своими солдатами, бежал из страны и обосновался в Голландии в замке возле Утрехта. Союзники хотели судить Кайзера. Дэвид Ллойд Джордж предложил отправить его в Англию. «Правильно», — согласился Жорж Клемансо, — «судить его у вас, а срок будет отбывать у нас». «А куда его потом отправим?» — задумался Ллойд Джордж. «В Канаду? На острова?» «Только не посылайте его на Бермуды», — воскликнул президент Вудро Вильсон. «Я сам туда собираюсь». Кайзера никто и пальцем не тронул. Он гулял с собакой, писал мемуары и разоблачал мировой еврейский заговор, который, как ему вдруг открылось, лишил его престола и погубил Германию. Бывший кайзер умер в июне 1941 года, за 3 недели до нападения на Советский Союз. Он восторгался победами вермахта. После оккупации Франции довольно заметил: «Генералы, которые провели эту военную кампанию, принадлежат к моей школе». 3 февраля 1920 года союзники потребовали выдать им 895 немецких военных преступников. Но на скамью подсудимых посадили немногих. 2 капитанов немецких подводных лодок, которые топили пароходы с гражданским населением и ранеными, признали виновными, им дали по 4 года и освободили через несколько недель. И после Первой мировой Германия все равно оставалась самой крупной страной в Европе к западу от Советского Союза. Страны-победительницы образовали комиссию, которая должна была следить за выполнением условий мирного договора. Ни американцы, ни англичане не хотели сознавать, что Германия не выполняет свои обязательства по всем направлениям. Французы оставались в одиночестве, когда жаловались, что Германия их обманывает. В Версальском договоре ничего не говорилось о полувоенных организациях. В результате немецкие так называемые добровольческие корпуса насчитывали до 300 тысяч человек. Летные клубы стали настолько популярны, что у Гитлера не возникло проблемы с летчиками, когда он создавал Люфтваффе. Версальский договор оговаривал количество офицеров в Рейхсвере – 4000, но не было ни слова об унтер-офицерах. Число младших командиров достигло 40 тысяч. Они очень пригодились, когда восстановили всеобщую воинскую повинность и надо было учить новобранцев. Германия и Советский Союз помогали друг другу создавать оружие и осваивать новую технику. Восточная Пруссия оказалась отрезанной от остальной части Германии. Это вызывало раздражение у немцев. Но было ли это действительно большой проблемой? Аляска отделена с остальной части Соединенных Штатов, но разве у США возникали какие-то сложности с проездом через территорию Канады? Проблема с польским коридором состояла в том, что большинство немцев его психологически не принимало, не хотело с ним мириться. Если бы отношения между Польшей и Германией были бы нормальными, не возникло бы и проблем. Данциг, Гданьск по Версальскому договору, стал особым государственным образованием, вольный город Данциг под протекторатом Лиги наций. Жители города на 4 года избирали Фолькстаг. Тот определял состав органа исполнительной власти Сената. С Польшей, которая имела право бесплатно пользоваться портом, все дела вел Верховный комиссар Лиги наций. Это никак не ограничивало права жителей города и немцев. Кто мешал немцам приезжать в город, вкладывать в него деньги и пользоваться данцигским портом? Если бы у западных держав были другие лидеры, если бы не депрессия и если бы не Гитлер, история пошла бы иным путем. Принято во всех бедах 20-30-х годов винить Версальский договор. Дескать, он привел Европу ко Второй мировой войне. Версальский мир считается чудовищной ошибкой. Германия начала следующую войну. А ведь именно этому мирный договор должен был помешать. Но он оказался не настолько драконовским, чтобы навсегда ослабить Германию. В реальности Версальский договор лишь играл роль красной тряпки для немецких националистов. Гитлер бы начал войну, даже если бы мирный договор был куда мягче. Он хотел обеспечить Германии власть над континентом и ради этого поставить Европу на колени. Он все равно желал расчленить Польшу и Чехословакию. Он хотел сокрушить Советский Союз. Он исполнял свою программу – завоевать для немецкого народа жизненное пространство. Версальский договор тут ни при чем. Приход Гитлера к власти вовсе не был предопределен. Его партия никогда не набирала большинства голосов на выборах. В июле 1932 года нацисты собрали максимум 37%. Следующие выборы в ноябре оказались для них неудачными. Нацисты потеряли 2 миллиона избирателей и 34 мандата. Разочаровавшиеся сдавали партбилеты. Партийный аппарат израсходовал все ресурсы и остался без денег. Не на что было вести избирательные кампании. Это были худшие дни для Гитлера. Казалось, дело всей его жизни проиграно, но ненависть к демократии и переходящий всякую меру национализм толкнули к сотрудничеству с Гитлером влиятельных людей. Через месяц он станет канцлером Германии и переберется в здание имперской канцелярии, откуда его вынесут уже только вперед ногами. Притягательная сила Гитлера не была безграничной. Ему противостояли политический католицизм, либеральная интеллигенция, та часть рабочих, которая входила в профсоюзы, две крупные политические партии – коммунисты и социал-демократы. Но буквально на следующий день после прихода Гитлера к власти все переменилось. Формально 30 января 1933 года в стране всего лишь сменилось правительство. В реальности демократически устроенная республика больше не существовала. Появились первые лагеря для политических заключенных. Из общественной жизни изымали активных и откровенных противников новой власти. Остальным стало страшно. Закрывали и громили редакции газет и журналов. Главными редакторами назначались нацисты. Президентский декрет об отражении коварных нападок на правительство национального подъема позволял наказывать за любую критику режима и фюрера. В новом законе о печати газеты именовались государственным средством просвещения и воспитания. Гитлер наставительно заметил: журналист знает, что на него возложена священная миссия защиты высших государственных интересов. Профессиональная журналистика прекратила свое существование. Общество лишилось информации и анализа происходящего. 1 февраля 1933 года президент Гинденбург по просьбе нового канцлера распустил Рейхстаг, назначил новые выборы. Фюрер хотел иметь в Рейхстаге абсолютное большинство. Как нацисты готовились к выборам? Президент подписал подготовленные Гитлером декреты о защите народа и государства и против измены немецкому народу и действий, представляющих собой государственную измену. Государственная тайная полиция получила право проводить превентивные аресты, то есть сажать людей раньше, чем они совершат преступление. Посадили несколько тысяч человек. Запретили все газеты, издававшиеся Компартией и социал-демократами. Тем не менее, выборы 5 марта 1933 года разочаровали Гитлера. За нацистов проголосовало 43% избирателей, но не большинство. Несмотря на бешеные нападки, коммунисты получили почти 5 миллионов голосов и завоевали 81 депутатский мандат. Через 4 дня их мандаты были аннулированы. В Рейхстаг избранные депутатами коммунисты не попали. Их отправили в концлагерь. 23 марта Гитлер вышел на трибуну Рейхстага, чтобы потребовать от депутатов принять закон о предоставлении его правительству чрезвычайных полномочий. «Духу национального возрождения, — говорил фюрер, — не отвечает порядок, при котором правительство просит одобрения у Рейхстага, торгуясь и выпрашивая». Гитлер получил право издавать законы и менять конституцию. Он приостановил действие законов, гарантирующих права человека, и лишил полномочий местные органы управления, выстроив мощную вертикаль власти. «У правительства нет намерения упразднять Рейхстаг», снисходительно сказал Гитлер. «Оно будет время от времени информировать его о своей работе». Парламентские дебаты больше не проводились, ограничивались тем, что выслушивали и одобряли речи фюрера. 22 июня социал-демократическая партия была объявлена враждебной государству и народу, мандаты социал-демократических депутатов аннулировались, а через месяц распустили все партии, кроме нацистской. 12 ноября Гитлер провел новые выборы. Вот теперь массовые репрессии и тотальная пропаганда дали нужный результат. В округе выставлялся один кандидат, и народ восторженно за него голосовал. Нацистская партия собрала 92% голосов. 2 августа 1934 года умер президент Гинденбург. Провели референдум. Немцев просили ответить на один вопрос. Согласны ли вы ликвидировать пост имперского президента, чтобы передать все полномочия Гитлеру? За проголосовали 84%. Шестая часть населения нацистской Германии, больше 5 миллионов человек, все-таки ответила «нет». В некоторых рабочих районах против концентрации власти в руках фюрера высказался каждый третий. На автобусных остановках и в очередях в магазинах, докладывало ведомство госбезопасности, звучало откровенное недовольство режимом. Больше всего недовольных было среди рабочих. В октябре 1934 года берлинское гестапо арестовало на одной из строек сразу 140 смутьянов. Настроения изменились, когда Гитлер стал присоединять территории, утраченные после Первой мировой. Сначала Рейнскую область. И сразу же все проблемы, нехватка продовольствия, рост цен, низкие зарплаты, утонули в националистической эйфории. 29 марта 1936 года на референдуме «Поддерживаете ли вы политику фюрера?» Гитлер получил почти 99%. Разумеется, в стране оставались люди, презиравшие Гитлера и ненавидевшие нацизм. Но стремительно складывался жесткий режим, в котором не только сопротивление власти, но и выражение сомнений было смерти подобно. Несогласные исчезали, число согласных множилось на глазах. Не только страх перед гестапо, но торжествующие статьи в газетах, бравурные речи по радио, восторг толпы исключали возможность любой критики Гитлера, когда он присоединил к Германии населенную немцами Судетскую область и немецкоязычную Австрию. Немцы говорили: «Наконец-то нашим соотечественникам вернули родину». Гордо замечали: мы вновь кое-что значим в мире. Фюрер вернул немцам, болезненно пережившим распад империи, ощущение принадлежности к великой державе и не менее важное чувство, что в стране появился хозяин. Общество поделили на патриотов и врагов. Сомнение в правоте власти приравнивалось к предательству. Миллионы немцев, которые могли быть против нацистов или как минимум выражать сомнения, молчали. Нацизм был идеологией отсталого общества, сопротивлявшегося переменам. Германия оставалась аграрной страной. Большая часть населения жила в деревнях и небольших поселках, а не в городах. Нацистские идеологи считали, что крестьяне – опора нации, и славили патриархальную крестьянскую жизнь, а враги немцев – это лишенные корней городские жители-космополиты. Гитлер обещал ограничить, а то и вовсе прекратить, ввоз импортного продовольствия, списать с аграриев все долги. Поддержка нацистской партии в сельских районах увеличилась чуть ли не в 10 раз. Но выяснилось, что экономика не может существовать без импортных поставок. Сельское хозяйство не в состоянии было прокормить страну, обеспечить население мясом, молоком и маслом. Объявили так называемую битву за урожай. Партийные уполномоченные ездили с лекциями по деревням, проводили собрания и митинги. Крестьянам рекомендовали заменять импортные корма отечественными. Урожаи ржи и пшеницы на протяжении 3 лет, в 1934-1937 годах, были очень низкими. Крестьян заставляли продавать молоко и масло по низкой, убыточной для них цене. Американский журналист Уильям Ширер описывал жизнь в Берлине. «Диета неизысканная, и американцы ее вряд ли бы выдержали, но немцы чувствуют себя замечательно. На картошке, капусте и хлебе. Не хватает мяса, растительных жиров, масла и фруктов. Остро не хватает богатых витаминами фруктов. Единственные фрукты на рынке – яблоки. В войсках и детям выдают витамины в таблетках низкого качества. Ни кофе, ни чая, ни шоколада. Что касается одежды, то пока не будет снята блокада, немецкий народ должен обходиться тем, что хранится в шкафах. Немцы разрабатывают эрзац ткани, главным образом из целлюлозы. Развивать сельское хозяйство руководители страны не хотели, да и не умели. Они увидели другой выход – территориальное приобретение. Зачем зависеть от внешнего мира, если можно заставить мир зависеть от Германии? Власть над массами, тотальная пропаганда и запугивание инакомыслящих означали избавление от всех ограничений. Идеологические утопии фюрера превратились в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства немецкого народа он устроил мировую войну, в результате которой его собственная страна была почти полностью разрушена, а могла и вовсе исчезнуть с политической карты мира. Многие немцы твердили, что смертельно устали от навязанной Западом демократии, антинационального либерализма и власти плутократов. Сейчас бы сказали олигархов. Можно было говорить, что немецкая душа несовместима с капитализмом, и страна должна идти особым, своим путем. Нацизм был ответом на модернизацию мира, который воспринимался как упадничество, бездуховность, материализм. Демократия, конституция, либерализм, права и свободы – все это казалось чужим и чуждым, привезенным из-за границы, навязанным народу. Страна, считавшая себя несправедливо обиженной и оскорбленной, ждала спасителя и нашла его в Гитлере. он аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые безумно симпатичны множеству людей. Уверенность в том, что они от природы лучше других, немцы поверили в свое духовное превосходство над так называемой культурой лавочников в Англии и Америке, их бездуховностью. В первые годы нацистского правления казалось, что после стольких лет отчаяния и безнадежности в общество вернулись энергия и динамизм. Наконец-то у власти правительство, которое поставило страну на ноги, партия распространила влияние на все секторы общества. Партийные секретари занимали руководящее кресло, боролись за внимание начальства в вождистской системе. Нацисты делали ставку на молодежь, жаждавшую успеха. Молодые карьеристы были благодарны фюреру за то, что он дал им шанс продвинуться. В 1939 году членство в Гитлерюгенде стало обязательным. Нацисты запретили остальные молодежные организации. Юношам моложе 18 лет запрещалось одним выходить на улицу с наступлением темноты. Патрули Гитлерюгенда следили за одеждой и прической. Девочкам рекомендовали заплетать волосы в косы. И никакой косметики. Юношам коротко стричься. На торжественной церемонии, вступающим в Гитлерюгенд, вручали галстуки и значки. На них скрещенный молот и меч на красном фоне. Поездки по стране, походы, песни у костра, ночевки в палатках. Девушек учили домоводству, юноши проводили военно-патриотическую подготовку. Летние лагеря, кроссы, лыжные походы. Политзанятия. Страна в кольце врагов. Надо готовиться к войне. А внутри страны уничтожить тех, кто мешает. В войну от молодежи потребовали заменить ушедших на фронт. Девушки убирали урожай. Юноши служили во вспомогательных частях вермахта. Из 17-летних сформировали дивизию СС «Гитлерюгенд». Дивизия понесла огромные потери. 5000 подростков участвовали в обороне Берлина весной 1945 года. Они погибали, чтобы режим мог продлить свое существование. Готовность быть заодно с властью и подчиняться тому, кто сильнее, и создала палачей, писал немецкий философ Теодор Адорно. Единственной силой против концлагерей могла быть внутренняя автономность, так сказать, неучастие, способность противостоять господству коллектива. Люди, которые слепо встраиваются в коллектив, уничтожают в себе способность к самостоятельности. Привычка маршировать строем и бездумно исполнять любые приказы подрывает независимость личности. Не позволять манипулировать собой, сохранять пространство внутренней свободы – вот один из уроков, извлеченных из страшного опыта 20-го столетия.